Чак кивал и улыбался, видимо, давая понять, что поручение выполнено. А значит, Филипп принял ладанку. Следовательно, принял и ее приглашение. О самой встрече Анна боялась и подумать. Впереди еще столько препятствий, и свидание могло вообще не состояться. «Святые угодники, помогите измученной душе!» Анна сейчас не помнила об обещании, лишь недавно данном сестре. Какая глупость! Забыть Филиппа! О каком покаянии речь? Ведь этот человек назначен ей судьбой. А все остальное — чушь, злые людские выдумки. Люди и разлучили их. Анна как бы на время позабыла то, что сама покинула Майсгрейва. И то, что именно он дал ей отчетливо понять, что им не суждено быть вместе. Ибо он, хоть и поневоле, женат. Ее переполняла уверенность в том, что они созданы друг для друга. И это так же верно, как 10 заповедей. Когда окончательно стемнело, взошла полная луна. Анна вздохнула. Луна была ее союзницей еще в Бордо. Тем не менее, время шло, а за нею никто не приходил. Не захочет же Изабелла, чтобы я и спала здесь, на шкуре перед камином. Она снова начала метаться по комнате. Она слышала, как колокол отбивает получасы и часы в соседнем монастыре. 8, 9. Вот и сигнал тушить огни. Дворец затихал. Слышно было, как слуги закрывают ставни. Но где-то еще звучала музыка. Анна снова стояла у окна. Что делать, если сестра не придет? Она слышала журчание фонтана внизу, видела силуэт Соломона, который, поскуливая, бродил по двору. От аркады отделилась гибкая фигура молодого мужчины и пересекла двор. С другой стороны возник закутанный в плащ силуэт женщины. Соломон обрадованно кинулся к ней, и женщина потрепала его по ушам. Так ластиться пес мог только к своим, и она догадалась, кто эта женщина. В это мгновение позади лязгнул засов. Принцесса оглянулась, вся напрягшись, словно перед прыжком. На пороге стояла герцогиня Кларенс, сложив руки на груди. «Итак, моя дорогая, ты все-таки раскаиваешься?» Анна была уже в плаще. Но Изабеллу это не удивило, в комнате было прохладно, да и огонь в камине теплился едва-едва. Принцесса неторопливо приблизилась. «Что скажешь?» Ответом послужила оглушительная пощечина. Изабелла отшатнулась и схватилась обеими руками за лицо. Никогда в жизни ее не били, и теперь она была ослеплена и ошарашена. «Вы забываетесь, герцогиня! Как смели вы силой удерживать здесь наследницу престола? Надеюсь, этот урок кое-чему вас научит». Анна вскинула голову, глаза ее презрительно сузились, а в голосе зазвучали властные отцовские ноты. Изабелла какое-то время пристально глядела на младшую сестру, а затем склонилась в низком реверансе. «Прошу простить меня, ваше высочество». Не говоря больше ни слова, Анна прошла мимо нее и стала спускаться по лестнице. Когда она была уже в холле, ее нагнала Изабелла.